боясь потерять проверенных жильцов, она даже прекратила ежегодные ноябрьские набеги своей феодосийской родни. В конце 89-го на адрес моего журнала пришло письмо от Алисы. Оно было из Парижа. Сначала я прочитала его одна, потом вместе с тобой, потом пришла Рогнеда, и мы читали его все вместе. Мы сидели на кухне при включенной газовой плите, топили плохо. На столе не было ничего, кроме горячего чая, нарезанной булки и банки домашнего варенья, которым регулярно снабжала нас твоя мама, и опять читали Алисино письмо, находя в нем все новые детали и оттенки. Мы читали его, наверное, так, как в войну читали письма с фронта. Только фронтом теперь были мы. И если еще не фронтом, то прифронтовой полосой точно. Алиса писала, что разыскала своих дальних французских родственников, что история побега ее бабки в сталинскую Россию стала со временем семейной легендой, и никто не верил, что беглянка и ее муж уцелели, тем более, что все официальные запросы оставались без ответа. Писала, что внешне оказалась очень похожей на внучатую племянницу своей бабки, что уже хорошо говорит по-французски и нашла работу в одной из частных музыкальных школ, преподает сольфеджио и фортепиано, и что сейчас они с другом, начинающим композитором, снимают квартиру в Шеневьере, предместье Парижа. Но вот-вот переберутся поближе к месту работы. Адрес она пришлет. Это неподалеку от площади Италии, в квартале Бютокай, где много улочек, так похожих на замоскворецкие. «Знаешь, — писала Алиса дальше, — я до сих пор помню все то. Ведь нельзя же перестать уметь плавать. Нельзя позабыть однажды выученную вещь, которая навсегда остается в пальцах. Тяжесть и легкость. Одновременно тяжесть и легкость — вот что я помню. Это как если стоишь в основании Эйфелевой башни, в самом центре между ее четырьмя опорами, и смотришь вверх, и сливаешься с ее воздушной громадой, наполняешься ее внутренней дрожью. Она писала, что много ходит одна, и ей кажется, что когда-то, давно, она пережила в этом городе большую любовь, а это совсем другое, чем бродить по просто городу, каким бы прекрасным он ни был. Какое наслаждение стоять на мосту через Сену и смотреть на вечернее солнце, под которое так же приятно подставлять лицо, как под взгляд любимого человека. Эта словесная феерия казалась нам единственной реальностью в той промежуточной жизни, которую мы тогда вели. Заканчивалось письмо вполне риторическим вопросом-припиской. «Как вы там все поживаете?» Обратного адреса на конверте не оказалось. Может быть, потому что написано письмо было накануне переезда? Не знаю. И писем, кроме этого единственного, больше не было. Через год у нас родился сын, что совпало с годовщиной падения Берлинской стены. И Курт, прилетевший в Москву по случаю того и другого, заставил всю прихожую коробками с невиданным дефицитом, памперсами, детской одеждой, банками с ветчиной, сардинами, сухим молоком, кофе и чаем. Он вдыхал теплый младенческий запах, которым уже пропиталась вся квартира, и сетовал на то, что его дети выросли, а до внуков еще, видать, далеко. Он пил талонную водку, которая по-прежнему в несколько рядов стояла под кухонным столом, закусывал своими сардинами и нашими солеными огурцами и говорил, что теперь, после всего, каждый немец просто обязан взять на содержание хотя бы одного русского. А он берет нас троих, потому что понимает, во что конкретно нам обошлась его свобода. Ближе к вечеру пришли Кирилл с поэтессой. И пока мальчик спал, мы сидели на кухне и обсуждали идею создания частного издательства. И Кирилл со знанием дела уверял, что ближайшие 10 лет это будет прибыльный бизнес. Уж не знаю, до каких золотых гор вы там договорились, потому что ушла к ребенку, и поэтесса пошла со мной. Она сидела напротив меня и смотрела, как я кормлю. А потом вдруг сказала, что давно пора завязать с этим типом. И, пожалуй, именно сейчас она это и сделает. Она вернулась в кухню, выпила подряд 3 рюмки водки, послала Кирилла к чертовой матери и, предупредив, чтобы он больше не звонил, ушла, хлопнув дверью. Инстинкт.